«Ты не виноват», — вытерев со лба пот, Ван Юньлун заставил себя выпрямиться. «Этот человек, его аура была такой пугающей. Откуда у него такая сила? Ваше Величество, когда я прибыл, этот человек показывал силу уровня Земли, но вокруг него клубилась очень опасная аура, поэтому я не отважился ждать и сразу активировал королевский божественный пронзающий аркан, чтобы вас забрать», — старик почтительно склонил голову.